Глава пятая. В маленькой комнате сразу стало тесно. Наконец, беззлобно подшучивая друг над другом, ведуны примостились кто где. И Славомир начал немногословный, но удивительно подробный рассказ. Слушали его внимательно, изредка перебивали вопросами. Странные то были вопросы. Казалось бы, не имевшие отношения к делу. Но, получив на них ответ, ведуны удовлетворенно покачивали головами. Несколько раз я ловил на себе их одобрительные взгляды. Видно, с позиции этого века пройденный мною путь оценивался не так уж плохо. Я из-под тишка рассматривал ведунов. Несмотря на внешнюю разницу, роднило их что-то. Словно и вправду пришедшие приходили с Славомиру братьями. «Ну что ж», — произнес старик, — «я уже знал, что его зовут Коэн». Когда ведун окончил рассказ. «Ты не ошибся, брат. Спасибо. Спасибо и тебе, человек. Никогда еще мы не подступали так близко к разгадке тайны ужаса». И он поклонился в мою сторону. «Но что делать дальше?» — откликнулся самый молодой из ведунов, носящий странное имя Ро. «Будем пробиваться в замок?» «Это не выход», — решительно возразил я. «До тронного зала далеко, и ведьма, то есть хозяева, успеют что-нибудь предпринять». Выслушали меня серьезно и даже уважительно. «Да, это не выход», — задумчиво согласился Коэн. «А ты что предложишь, брат?» «Предложения у меня не было», — но тут заговорил Славомир. «Когда идешь на охоту в незнакомом месте, лучше всего использовать приманку. Анджей, надеюсь, ты не потерял кольцо?» Недоумевая, я отдал ему перстень. Славомир покатал его на ладони и протянул руку вперед. Вот она, приманка. Коэн осторожно взял кольцо, внимательно осмотрел его и одобрительно склонил голову. Ты прав, брат. Каргоне наверняка знакома эта вещь. Не узнать изделие Морхольда она не сможет. И захочет узнать, как оно попало в наши руки. Торжествуя, закончил Славомир. Тем более, что она наверняка собрала всю свою рать и чувствует себя в полной безопасности, добавил Ро. Ну, с ее ратью-то нужно еще справиться, предостерег один из ведунов. Коэн внимательно осмотрел всех присутствующих. Решено, подвел он итог разговора. Анджей представит нас как своих земляков, купцов, специально прибывших в Эсгард. «Вот Каргона и примет нас за своих вассалов», — прозвучала реплика из угла. «Тем лучше», — качнул головой Коэн. «Главное — попасть в тронный зал, а там будем действовать по обстоятельствам». Все согласны. Ведуны не возражали. Я тем более. «Времени осталось мало», — заговорил Славомир. «Солнце село, и Каргона вот-вот что-нибудь предпримет. Не лишнее подготовиться. А заодно и подкрепиться», — подхватил веселый Ро. Все зашевелились, заговорили одновременно. На столе появились еда и питье. Из сумок и узлов ведуны извлекли изрядно помятые одежды, начали переодеваться. «А ты что же?» Ро дернул меня за рукав. «Негоже благородному рыцарю ходить в таких одеждах, особенно если его навестили состоятельные земляки. Выбирай». Я переодевался, а он, притворно вздыхая, помогал мне. «Для себя берег. Думал, вот стану рыцарем, тогда уж». «Хватит балагурить», — прервал его Славомир. «Все готовы? Тогда идем». «Интересно, «А как ты думаешь попасть в замок?» — ехидно осведомился я. «Помнится, сиятельная Каргона велела тебя на порог не пускать». «Действительно», — сконфуженно откликнулся ведун. «От радости совсем позабыл». Коэн молча подошел к Славомиру, провел у его лица ладонями и на меня смотрел лупоглазый веснушчатый юнец. Новый Славомир подмигнул мне, задорно тряхнул огненно-рыжими кудрями и первым шагнул к двери. Мы спустились вниз и вышли в темноту улицы. «Эй, служивые!» Ро долго молчать явно не умел. «Где вы там?» Солдаты ворча отделились от стены. «Ведите», — приказал им Коэн. «Госпожа баронесса ждет благородного рыцаря». Важный дворецкий заступил нам дорогу в покой замка. Отвесив мне низкий поклон, он внимательно осмотрел ведунов. «Мои земляки, знатные купцы, просят благородную баронессу принять их», — пояснил я. А Коэн добавил: «Передайте госпоже вот это», — и вложил в руку слуги перстень. Дворецкий поднес кольцо к глазам, понимающе кивнул и удалился. Похоже, не в первый раз видел он подобное изделие. Вернулся дворецкий через несколько минут, низко склонился перед Коэном. «Благородная Изабелла ждет вас». В тронном зале слабо теплились свечи. Немало народу собрала вокруг себя баронесса. За спинкой трона стоял уже знакомый мне Рудольф. На сей раз он не пытался пригасить огонь ненависти, полыхавший в его глазах. Несколько рыцарей замерли под плотно зашторенным окном. В глубоком кресле утонула благообразная старуха. Юный паж стоял рядом с ней в довольно свободной позе. И еще какие-то люди, десятка три не меньше. Рассмотреть их я попросту не успел. «Добро пожаловать, дорогие гости», — произнесла баронесса. «Проходите, устраивайтесь. Я рада видеть вас, рада узнать, что в вашей далекой стране у меня есть друзья». Она многозначительно подняла вверх руку, и камень знакомого мне перстня отбросил острый лучик света. «А вы, благородный рыцарь, подойдите ближе. Днем разговор мы не завершили, а у меня накопилось к вам немало вопросов. Пришла пора получить на них ответ». «Простите, госпожа», — звучный голос Коэна гулко отозвался в углах зала. «Прежде всего я хотел напомнить вам тех, кого вы когда-то знали». «Говори», — озадаченно произнесла хозяйка замка. «Я Коэн, сын Ктора, внук Каэля», — чеканя слова повысил голос ведун. «Ты не забыла эти имена, Каргона?» Вихрь пронесся по залу. Баронесса вскочила на кресло, словно невидимая рука сдернула с нее лик красавицы. Красным огнем заблистали глаза. Безобразный горб изогнул стройную спину. Грязной паклей упали на плечи сивые спутанные волосы. Ведьма, та самая ведьма, которую видели мы со Славомиром, хозяйка постоялого двора, ускользнувшая от нас черной кошкой, злобно скалилась мне в лицо. Серым волколаком метнулся было из-за трона Рудольф, но замер, остановленный, сверкавший в руке Славомира полосой стали. «Спина к спине!» — рявкнул Ро. Я стоял ближе всех к трону. В нескольких шагах впереди ведунов, поэтому отскочил к стене и рванул меч из ножен. Вовремя. Огромная летучая мышь, в которую превратилась благообразная старуха, пикировала сверху. Я наотпашь рубанул мечом, и левое крыло бестии лопнуло, как парус под напором ветра. Нетопырь кувыркнулся через голову, рухнул на пол и, пронзительно шипя, пополз ко мне. Разрубленное крыло волочилось за ним грязной тряпкой. Рычание и вой сотрясали стены зала. Огромный волколак валялся под окном с разрубленной головой. Чей меч достал его, я не успел заметить. Прижимаясь спинами друг к другу, ведуны отбивались от наседавшей на них нечисти. Меч Ро, оставшегося без напарника, молнией сверкал у выхода из зала. А Коэн спокойно стоял у противоположной стены, вытянув перед собою пустые ладони рук, и целая толпа ужасных чудовищ бессильно билась о невидимую преграду. Какой-то мерзкий гаденыш обвил мою ногу. Пинком я отбросил его прочь. Еще раз полоснул мечом нетопыря, сделал выпад, пытаясь достать не то комок мха, не то груду сена, из которой грозно торчали длинные загнутые клыки вепря. Мой меч слился в сплошную сверкающую полосу, но нежить напирала со всех сторон. Место разрубленных тварей занимали новые. Ро не удалось удержать дверь, и в залу лезла хрипящая толпа оживших мертвецов, вурдалаков и прочей дряни. Посыпались стекла, в оконные решетки снаружи били чем-то тяжелым. Длинная змея сорвалась откуда-то сверху и заструилась ко мне. И тогда Коэн сблизил руки, повернул ладони друг к другу. Тонкие молнии проскочили между пальцами, свелись в тугой комок и вспыхнули вдруг ослепительным шаром. Стены содрогнулись от дружного вопля. Визжа падали на пол нежить, волколаки и упыри, пытались спрятаться от ярких лучей рукотворного солнца. Они ныряли за опрокинутые столы, вжимались в углы, закрывали глаза лапами, крыльями, руками. Тщетно. Почернел и рассыпался в прах, так и недобитый мною нетопырь. Исчезли ведьмы, варги и вурдалаки. Медленно разрастался световой шар. И попавшая в него нежить гибла, корчась и завывая от ужаса. Я облегченно прислонился к стене, но она внезапно подалась, и я чуть не упал. Повернулась дверь, закрывавшая вход в древнее подземелье, затхлым холодом повеяло из открывшейся щели. С яростным визгом метнулась в спасительную черноту каргона. Я поднял меч, но он рассыпался на куски. В то же мгновение острые зубы впились мне в плечо, кривые когти полоснули по лицу. Ухватив правой рукой мерзкую старуху, я тщетно старался оторвать ее от себя, отбросить прочь. Перебирая плечо зубами, как бульдог, она все ближе подбиралась к моему горлу. Но волна света достигла нас. Страшно вскрикнула каргона и исчезла. Проржавевшие кости скелета выскользнули из моих сжатых пальцев, но до пола не долетели, рассыпались в прах. Жив, Ро протянул мне руку, помог подняться с пола. Черный ход в подземелье словно не пропускал лучи света. Стена непроглядного черного мрака казалась неприступной преградой. Но Коэн, не колеблясь, шагнул туда. Тишина, вязкая, липкая тишина обступила нас со всех сторон. На мгновение мне показалось, что я снова в разрушенном Ахар-Даруме, а все, что произошло за последние дни — сон, нелепый и страшный сон. Но там не болело плечо, по левой руке не стекали горячие струйки крови, и рядом был только Славомир. Теперь же нас семеро. Маленькое солнце в руках Коэна с трудом, но пробивало мрак. Острыми искрами света рвали тьму цепи ведунов. Я старался не отставать, хотя грудь сжималась от страшного холода, длинными щупальцами забиравшегося внутрь через рану на плече. Ведуны остановились, коридор раздваивался, и они тихо совещались, какой путь выбрать. «Направо», — подсказал я. «Почему ты так думаешь?» — спросил Коэн. «Просто знаю. Пустите меня вперед». Я протиснулся мимо ведунов и шагнул в проход. Четвертый поворот налево, сразу направо, еще раз налево, еще. Бережно поддерживая начинавшую неметь руку, я плелся по этому проклятому лабиринту. Ведуны молча шли следом. Вот, наконец, низкий зал пещеры с пустым водоемом посредине. Пустым? Нет. В округлой чаше что-то было, но не вода. Сгусток мрака, пронизываемый черными молниями. Маленькие смерчи скользили по шевелящейся поверхности, щупальцами тянулись вверх, снова исчезали, растекаясь в разные стороны. Вот он, древний ужас, проклятие Мархольда, — тихо произнес кто-то за моей спиной. Или это мне только показалось? Я тупо смотрел на бассейн, ничего не соображая и ничего не чувствуя, кроме боли, рвавшей мое тело, и холода, упорно подползавшего к сердцу. Осторожно встали вокруг бассейна ведуны. Пять мечей с легким звоном сошлись остриями над его центром. Поверхность заволновалась, смерчики жадно протянулись вверх. А мечи словно наливались изнутри холодным ровным пламенем. Искры сорвались с остро отточенных лезвий, но не упали вниз, а теснясь образовали переливающуюся огнями полусферу. И на ее вершину Коэн возложил сияющий шар. Медленно, очень медленно и совершенно беззвучно сжималась полусфера. Вот уже показались черные вылизанные края бассейна, темная полоса ширилась, словно где-то на дне открылся выход, и содержимое истекало из чаши. Меньше искрящийся купол, еще меньше, еще. Сияющий шар как будто вбирал в себя огненную мантию. Вот ее уже нет, шар лежит на дне. Он уменьшается, вот уже размером с орех, с горошину, с булавочную головку. Вот осталась только крошечная искра, горящая чистым светом далекой звезды. Погасла. И тут же ярко вспыхнули цепи ведунов, осветили пустой окончательно, и теперь уже навсегда пустой зал. Коэн покачнулся, двое стоящих рядом ведунов бережно поддержали его под руки. Славомир повернул ко мне свое новое лицо, попытался улыбнуться. Все. В глазах ведуна появилась тревога, он быстро шагнул ко мне. Что с тобой, Анджей? Что? Да ничего особенного. Просто я падаю, ты прости, Славомир, но эта боль все-таки меня доконала.